Ава Кир дал совет боримому блудными помыслами убегать общество жрежней, заниматься молитвою. Умная внимательная молитва при удалении и свидании с женщинами есть средство сильное и действительное против брани. Брат спросил Авуксу, если я выпью три чаши, немного ли этого? Если нет дьявола, если же он тут, то много. Вино — враг манкующих по Богу. Виноградное вино в климатах имеет совсем иное значение, нежели в климате умеренном. Употребление вина часто бывает необходим. Дьявол понуждает употреблять охлаждение и по прихоти. Признаку познается его присутствие, от такого употребления вина проистекает многообразный вред, возбуждаются страсти блудные и монаху дозволяет пение вина только в случаях нужды. При представившейся нужде должен быть точно ли это укрывается ли личиной нужды по требованию истинху разрешается употребление, чтобы вино подействовало то лудок, а никак не на голову. Некоторый из отцов поведал о Кивейском следующее. Однажды на Синайскую гору, возвратясь оттуда, он встретился, дыхая, сказал ему: «Авва, страждем от бездождия». Старец отвечал: «Почему вы не молитесь и не просите Бога?» Брат сказал: «И молимся, но дождя нет». «Вы молитесь неусердно», — отвечал на это. «Хочешь ли увериться, что это так?» С этими словами он простер руки к небу, начал молиться, и дождь пошел немедленно. Брат, увидев величайшее удивление, пал на лицо пред старцем, а старец очень поспешно удалился. Учившимся брат рассказал всем, все слышавшие прославили Бог. Сказал Ава Лонгин, ест, так и смиренный не может человека, хотя бы даже видел меняющимся кумиром. Он сказал: молчание приводит, а плач очищает ум, делает его безгрешным. Он имел обильное умиление при совершаемых им молитве и псалма. Ученик его однажды сказал ему: таково ли духовное правило, чтобы инок плакал при совершаемых? Старец отвечал ему: истинно так, сын мой, таково правило Богом. Бог сотворил для плача, но для радости и веселья прославлял Бога чисто и без, как прославляет его. Но человек, низвергшись в падение, в плаче. Где нет, там нет нужды. Вопросил о вначале своем Аву Лукия о трех помыслах, сказав, во-первых, их странникам. Старец отвечал: если не удержишь языка твоего, странником, куда бы ты ни пошел. Потом, сказал Лонгин, хочу есть. На это отвечал старец, сказал пророк Исаия: аще слечешь, яко серп выют, как он речеши, пост приять. Все внимание обрати на то, чтобы возьмать от порочных мыслей. Втонгин: Хочу удалиться. Старец отвечал: если приведешь себя в правильное настроение, прибыв человеками, то невозможно брать его, живя наедине. Ава Матой. Предпочитаю правило легкое, но постоянно совершенно совершенно правилу трудному в начале, но скоро вставляемому. Он сказал: человек, чем более приближается, тем более видит себя грешным. Он говорил: Когда был, то полагал, что делаю, может быть, что-либо доброе. Теперь состарившись, что не имею ни одного дела. Ава Моисей. Брат пришел в скит к отцу, просил у него назидательного слова. Старец сказал ему: «Поди, пребывай в твоей келье, и кебя всему». Те из нас, которые были побежденною страстью, не были никаяние оплакивать себя, постигнет плач и бьять нас по причине осуждения. Когда же плачем, не шать глаз воздыхания, ведает, шуется, что творит десни, шуется, есть лаве. Брат справа Моисея, что должен делать человек и случающиеся с ним напасти при нашествии всякого вражеслени? Старец отвечал, какать пред благостью Божией, чтобы была ему, и вскоре ощутивствие, если будет молиться разумно. Брат просил Аву Моисея, помогает человеку во всяком труде его. Старец сказал, Бог, потому что говорит Писание, Бог, жащая сила, помощник, обретших на зело. И спросил, что происходит, отпадет, и бдение совершаем. Старец сказал, они твои смиряют душу, как говорит Писание, вишьте смирение и труднее, и остави вся грехи моя. И душа принесет эти плоды, то милует ее ради их. Сказал старец, когда ризну на себя, обвинит себя и себя, я согрешил, немедлин его милует его. Моисей, если будем внимательны к своим грехам, то не будем смотреть грехи ближнего. Безум своего мертвеца над мертвецом ближнего. Он сказал, умереть для ближнего значит ощущать грех и не помышлять ни о ком другом, ком ли он или худ. Не делай зла и ни о ком не помысли в сердце твоем. Не презирай, кто поступает худо. Не в общество с человеком, вредящим ближнему, и не рад, который делает зло другому. Я и никого, но говори, Бог знает этого. Не соглашайся ком, не забавляйся его злоречием, но и не питай ненависти к ближнему своего. Значит, не осуждать по Писанию, не имей вражды ни с кем, и жды в сердце твоем, не ненавидь и того, кто враждует на ближнего своего. В этом-то утешая себя тем, что труд кратков, а упокоение за него вечно, гадати и Бога слуга слуг. Ава Мегефий говорил, где? Когда мы собирались в дух и беседовали о пользе душ друг друга, мы упадем полкам и восходили на ныне, когда собираемся, чтобы злословить друг друга, мы не ад.